Рокки лишь тихо сопел. Отъезжая от тротуара, Спенсер сказал: «Да, ты прав, это клинический случай». Он направился прямо к дому Валерии. Она жила в 10 минутах езды от бара. Прошлой ночью они с Рокки ждали в «Эксплорере» до 2 ночи у красной двери и медленно поехали за Валерией, когда она после закрытия бара отправилась домой. Благодаря своим навыкам разведчика Спенсер знал, как незаметно вести наблюдение за машиной. Он был совершенно уверен, что она его не засекла. Он, правда, не был также уверен в том, что сможет вразумительно объяснить ей или самому себе, почему он вдруг решил ехать за ней. После единственного вечера, когда они немного поговорили, да и то их время от времени прерывали многочисленные посетители, требуя ее внимания, Спенсер был полон желания узнать о ней все, абсолютно все. В сущности, это было не просто желание, это была потребность, и ему было необходимо ее удовлетворить. Хотя у него были вполне невинные намерения, ему было ужасно стыдно за свою навязчивую идею. Прошлой ночью он сидел в своем эксплорере напротив ее дома и смотрел на ее освещенные окна с прозрачными занавесками. На какое-то мгновение на них возникла ее тень, легкая и нечеткая, как дух на спиритическом сеансе. Около 3:30 погас свет. Пока Рокки мирно спал, свернувшись калачиком, Спенсер все сидел, глядя на темный дом, думая о том, какие книги читает Валерия, чем она любит заниматься по выходным, какие у нее были родители, где она жила в детстве, о чем она мечтает и как сбивается ее ночная сорочка, когда сон девушки бывает неспокоен и ей снятся тревожные сны. В этих раздумьях он провел еще час. Теперь, спустя почти сутки, он снова направлялся к ее дому, чувствуя легкую тревогу. Она опоздала на работу. Просто опоздала. Его неоправданное беспокойство подсказывало ему, что как бы он ни хотел это скрыть от себя самого, но эта женщина интересовала его чрезвычайно. По мере того, как он удалялся от набережной в сторону жилых кварталов, движение становилось менее интенсивным. Мокрые крыши проезжавших машин тускло поблескивали, и создавалось сложное впечатление единого движения, как будто улица превратилась в реку с медленным и ленивым течением. Валерий Кин жила в тихом квартале, застроенном в конце 40-х, деревянными оштукатуренными домами. Эти 4-5-комнатные домики были скорее уютны, нежели удобны. Заросшие диким виноградом крылечки, разукрашенные ставни, резные или лепные наличники и застрехи, красиво оформленные чердачные окна. Поскольку Спенсеру не хотелось привлекать к себе внимание, он, не замедляя движение, проехал мимо ее дома, расположившегося в южной части квартала, лишь бросив взгляд на темные окна. Рокки сделал то же самое, однако собака не нашла в этом доме ничего необычного, так же, впрочем, как и ее хозяин. В конце квартала Спенсер свернул. Переулки, убегавшие вправо, заканчивались тупиками. Он миновал их. Он не хотел оставлять машину в тупике. Тупик — это ловушка. На следующем перекрестке он опять свернул направо и остановил машину у обочины на улочке, похожей на ту, где жила Валерий. Он выключил дворники, однако двигатель продолжал работать. Он все еще надеялся, что возьмет себя в руки, включит нужную скорость и направится домой. Рокки с интересом взглянул на него. Одно ухо торчало вверх, другое свисало вниз. «Что-то я не управляю ситуацией», — сказал Спенсер, — «скорее себе, чем любопытному псу, и сам не знаю почему». Дождь стучал по стеклам машины. Сквозь водяную перену свет фонарей казался мерцающим. Он вздохнул и выключил двигатель. Выезжая из дома, он забыл зонт. После небольшой пробежки до входа в красную дверь и обратно он немного промок, но если придется идти до самого дома Валерии, то он вымокнет до нитки. Он и сам не понимал, почему не остановил машину у ее дома. Профессиональная. Инстинкт, паранойя, а может быть, все три фактора вместе взятые. Наклонившись над Рокки, не замедлившим лизнуть его в ухо теплым влажным языком, Спенсер открыл бардачок и, вытащив оттуда фонарик, засунул себе в карман куртки. «Если кто-нибудь полезет в машину, — предупредил он собаку, — выпусти из него все кишки». Рокки зевнул, и Спенсер выскочил из грузовика. Он запер машину с помощью дистанционного управления и, дойдя до перекрестка, повернул на север. Он не стал бежать. Как бы он ни спешил, все равно промокнет насквозь, пока дойдет до нужного домика. Вдоль улицы росли палисандры. Они не очень-то защищали от дождя, даже когда были покрыты листьями и розовыми цветами. Теперь же зимой ветви вообще были голыми. Когда Спенсер дошел до улицы, где жила Валерий, его одежда была совсем мокрой. Огромные индийские лавры толстыми корнями взламывали тротуар, зато их раскидистые ветки и широкие листья хорошо защищали от холодного дождя. Эти огромные деревья не давали пробиться желтоватому свету уличных фонарей и тех фонарей, что горели у входной двери. Деревья и кустарники, росшие возле домов, тоже были большими, даже чересчур. Если кому-нибудь из обитателей этих жилищ пришло бы в голову выглянуть в окно, то вряд ли им удалось бы увидеть сквозь густую зелень, что происходит на тротуаре. Идя вдоль домов, Спенсер быстрым взглядом окидывал припаркованные у обочины автомобили. Насколько он мог судить, ни в одном из них никого не было. У дома напротив коттеджа Валерии стоял фургон «Мэйфлауэр» для перевозки мебели. Спенсеру это было на руку, поскольку большой фургон загораживал окна соседей. Около машины никого не было, очевидно, переезд был запланирован на утро. Спенсер прошел по дорожке, ведущей к дому, и поднялся на невысокое крыльцо, по обеим сторонам которого рос не дикий виноград, а ночной жасмин. И хотя он еще только расцветал, воздух был напоен его нежным, ни с чем не сравнимым ароматом. Крыльцо не освещалось, так что Спенсера вряд ли могли увидеть с улицы. В темноте ему пришлось обшарить рукой чуть ли не всю дверь, прежде чем он обнаружил кнопку звонка. Он нажал ее и услышал, как в глубине дома раздался тихий мелодичный звон. Он подождал, свет не зажигался. Он почувствовал, как по шее поползли мурашки. У него было ощущение, что за ним наблюдают. Справа и слева от крыльца были окна. Насколько он мог судить, между плотно задвинутыми шторами не было щелей, сквозь которые кто-либо мог на него смотреть. Он оглянулся. Желтый свет уличных фонарей превращал дождевые потоки в сверкающие струи жидкого золота. У обочины в тени деревьев стоял фургон, лишь передняя его часть освещалась фонарем. Неподалеку стояли «Хонда», устаревшей модели, еще более старый «Понтиак». На улице не было ни души. Ни одного движущегося автомобиля. Тишину нарушал только монотонный шум дождя. Он еще раз позвонил. По шее снова побежали мурашки. Он даже провел рукой под воротником, надеясь, что туда попал паук и щекочет его мокрую кожу. Но никакого паука там не было. Он опять вышел на улицу, и тут ему показалось, что позади фургона что-то зашевелилось. Он с минуту вглядывался во тьму, но больше ничего не заметил, кроме отвесно падающих золотистых потоков дождя, как будто они и вправду были струями драгоценного металла. Он понимал, почему так нервничает, он был здесь чужим. Он чувствовал, что не имеет права здесь находиться, и это действовало ему на нервы.